Я гнал по ночным улицам, нарушая, кажется, все правила, какие только можно. Мой старенький серый Ниссан недовольно ревел, но послушно летел вперед. В голове молотком стучала единственная мысль — только бы успеть. Я понятия не имел, что именно там происходит, но фраза про консольную балку означала, что дело по-настоящему плохо. Навигатор привел меня к гигантскому светящемуся зданию с панорамными окнами и подземным паркингом. Я бросил машину через дорогу у каких-то мусорных баков. Из парадной двери выходили и заходили люди, все как на подбор красивые, в дорогих пальто, будто сошли со страниц модного журнала. Я в своих потертых джинсах и старой серой толстовке, которую схватил на автомате, чувствовал себя здесь инородным телом. Я набрал ее номер, сердце колотилось где-то в горле, благо ответ прозвучал почти сразу. «Лис, я внизу, что случилось?» «Ник, слава богу!» Ее голос в трубке был тихим и напряженным. Я едва ее расслышал сквозь какую-то музыку. «Мы у него тут что-то вроде вечеринки». «Вечеринка». «Ну, конечно. Я сейчас поднимусь, номер квартиры». 27 этаж, 154-е. Только, Ник, пожалуйста, не надо». «Я понял», — закончил за нее, прекрасно понимая, о чем речь. «Хотя очень уж хочется начистить морду этому идеальному. Придумаю что-нибудь, будь готова». Дверь в нужную квартиру оказалась приоткрыта. Из нее лилась музыка. Доносился гул вежливых голосов. Я сделал глубокий вдох, задержал дыхание и шагнул внутрь, как в холодную воду. Квартира оказалась огромной. Да неприличие. Белые стены, на которых ни одной картины. Белая мебель, панорамные окна во всю стену, за которыми раскинулся ночной город. Идеально. Стерильно. Безжизненно, как в операционной. Повсюду стоят люди с бокалами вина, ведут тихие светские беседы, пахнет дорогим парфюмом, деньгами и скукой. Я нашел Лизу почти сразу. Она стояла у окна спиной к залу и смотрела на огни города. На ней было то самое черное платье, и даже отсюда, со спины, я видел, как она напряжена. Рядом с ней Марк. Он что-то говорит ей. Его рука лежит у нее на талии. Не обнимает, а именно лежит. По-хозяйски. Как будто ставит клеймо «Мое». Внутри меня что-то оборвалось. Я пошел к ним, прямо не сворачивая, расталкивая эту нарядную толпу. «Лис!» — повысил голос, чтобы перекричать музыку. Она резко обернулась. И в это же мгновение в ее глазах на одну короткую секунду мелькнуло такое огромное, такое искреннее облегчение. Марк тоже обернулся. Его улыбка медленно погасла, сменившись холодным недоумением. Он смерил меня взглядом с головы до ног, задержавшись на моих старых грязных кедах. «Мы знакомы?» — процедил он, не убирая руки с ее талии. «Виделись в библиотеке», — выдал я, полностью его игнорируя и глядя только в зеленые глаза Лизы. «Лиз, прости, что врываюсь. Мне нужна твоя помощь, срочно». «Помощь?» — Марк презрительно усмехнулся. «У нас вообще-то вечер. У меня горит курсовой». Я начал врать на ходу, выстраивая легенду. «Макет треснул, центральная опора поехала, понимаешь? Я не знаю, что делать, а сдавать завтра утром. Ты единственная, кто видел чертежи и поймешь, в чем дело. Прости, я знаю, что ты занята, но спасай». Она мгновенно мне подыграла, чувственно, самыми искренними эмоциями. «О, Господи, Ник! Та самая башня?» Она схватилась за сердце. В голосе зазвенела неподдельная тревога. «Конечно! Марк, прости, я не смогу остаться!» Она мягко, но очень настойчиво сняла его руку со своей талии и сделала шаг ко мне. Один маленький шаг. Но это был шаг из его мира в мой. Марк был в ярости. Его идеальное лицо окаменело. Он явно не привык, что ему отказывают. «Лиза, это несерьезно, какой-то макет!» «Для него это не какой-то макет», — тут же ответила Лиза, дерзко и так знакомо. «Спасибо за этот день, но мне пора». Не говоря больше ни слова, она взяла меня за руку, и мы пошли к выходу. Ее пальцы показались ледяными. Мы вышли из квартиры, молча доехали на лифте до первого этажа, пересекли дорогу и оказались у моего старенького, но такого автомобиля. Я открыл перед ней пассажирскую дверь. Она села, шумно вздохнув. Обошел машину, сел за руль, завел двигатель, включил фары, и мы поехали. В машине воцарилась тишина. Но это была не наша обычная комфортная тишина. Это было что-то другое. Тишина после взрыва, когда в воздухе еще стоит запах пороха, и никто не решается заговорить первым. Я крепко сжал руль, глядя на дорогу. А Лиза уставилась в лобовое стекло, усиливая напряжение. Спасательная операция подошла к концу, но самое тяжелое впереди.